продовольствие, вещи, медикаменты», — садясь на велосипед, бормотал отец Александр, будто он был виноват в их бедствиях. Вскоре вместе с дождем повалил мокрый крупный снег. Вернувшись домой, бледный как смерть отец Александр с горечью делился впечатлениями со своими прихожанами. «Нам надо взять шефство над лагерем в сырой низине», — говорил он. «Все с себя отдать, самим ходить голодными, но помочь, иначе они там все перемрут. Я буду добиваться, пускай лишнюю проповедь прочту о пользе германского нашествия. Авось, Господь простит меня, многогрешного, после смерти. А перед советской властью, если надо будет, и при жизни потом отвечу». Его не покидала уверенность в том, что немцев рано или поздно все равно разобьют, что их армия, подобно наполеоновской, пойдет по старой Смоленской дороге, оборванная и голодная, а партизаны из лесов будут ее добивать. В молитвах священник постоянно обращался к своему небесному покровителю. «Моли Бога о нас, святый благоверный княже Александре, отечество избавителю и сохранителю, солнце земли русской, яко мы усердно к тебе прибегаем, скорому помощнику и молитвеннику о душах наших. Дай знак, милый Александр Ярославич, как там Москва? Громят ли немцы твои потомки? Аки же и ты громил его супостата на Чудском озере». Но святой благоверный князь покуда не давал знака, и отец Александр оставался в тягостном неведении. А в Москве, вопреки демагогии Гитлера, никаких боев не происходило. Дальше Шереметьево немцам приблизиться не удалось. Наступили ноябрьские праздники. Павел Судоплатов получил приглашение на торжественное заседание 6 ноября и праздничный военный парад 7-го. Торжественное заседание проходило не в Большом театре, как до войны, а на платформе станции метро «Маяковская». С одной стороны платформы замер поезд, двери его были открыты, а в вагонах поставили столы с бутербродами и разными напитками. Впрочем, все выглядело довольно скромно. На другой путь подали поезд с правительством. Сталин вышел из вагона в сопровождении Маленкова и Берии. Маленков обратил внимание Сталина на Судоплатова, и тот кивнул Павлу Анатольевичу, из чего можно было сделать вывод, что вождь полностью осведомлен о его работе. Члены Политбюро прошли в тот конец платформы, где располагались президиум и трибуна. Председатель Моссовета Пронин открыл заседание, а затем полчаса выступал Сталин. Говорил уверенно, без тени волнения. Никаких сомнений в том, что в ближайшие дни враг будет отброшен от Москвы. Ни единого слова о том, что правительство может перебраться в запасную столицу на берега Волги, в старинную Самару, ныне город Куйбышев. Слушая его, Судоплатов чувствовал, как полностью исчезла, растворилась неуверенность в завтрашнем дне. В том, что рано или поздно Советский Союз одолеет фашистов, он и до этого был убежден. Но что не сдадим Москвы, в этом сомневались многие. Теперь же было ясно. Древнюю столицу государства российского Гитлеру, в отличие от Наполеона, не видать. После заседания, проходя мимо Судоплатова, Сталин снова кивнул ему, улыбнулся и мимоходом проронил: «Товарищ послушник!» и пошел, не оглядываясь. На другой день стужа ярилась, снег валил и валил, и это давало надежду. Немецкие летчики не прилетят бомбить Красную площадь, по которой шли войска и уходили прямо на фронт. На пропуске у Судоплатова стоял штамп «Проход всюду». Это означало, что он может даже подняться на трибуну Мавзолея и находиться рядом с самим Сталиным. Перед парадом к Павлу Анатольевичу подошли Берия и Меркулов. «Товарищ Судоплатов», — сказал Берия, — «будьте начеку. Если что-то чрезвычайное, немедленно поднимайтесь на Мавзолей. И доложите», — добавил Меркулов. «Мы поддерживаем постоянную связь со штабом бригады, которая держит оборону на подступах к Москве», — доложил Судоплатов. Но подниматься на Мавзолей ему не пришлось. Конечно, хотелось бы несколько минут постоять там, рядом с великим Сталиным. Взирая на то, как сквозь густой снег, сурово печатая шаг, идут и идут полки на защиту столицы. Но для такого демарша нужен был какой-то тревожный повод, а его так и не представилось. И слава богу! В середине ноября батюшка отправился в Псков. С ним вместе ехал молодой учитель Комаринский, перед самой войной приехавший в закаты с семьей из Ленинграда. В дороге он приставал к батюшке: «Дайте мне четкие доказательства. Я не отрекаюсь от идеи существования Бога. Она мне даже кажется красивой и привлекательной. Но, как образованный человек, я не могу умом согласиться. И в то же время, если получу твердые доказательства... «Это значит только одно», — отвечал отец Александр, «что душа ваша верует, а разум ставит перед ней преграду. Что-то должно произойти в вашей жизни, что-то, что эту перегородку разрушит». Древний Псков, заваленный снегом, выглядел куда лучше, чем осенью. Его будто обновили, подкрасили, принарядили. «Да чего же Господь любит Россию», — говорил отец Александр, любуясь Псковским Кремлем. «Это видно даже и в том, что он дарит ей обильные снега. Снег — как наряд для невесты. Иная девушка в обычной жизни не так уж и хороша лицом и неказиста, а приходит день ей замуж идти, нарядится она в подвенечное платье, и краше этой белой невинности ничего нет на свете». Расположенное в самом Кремле двухэтажное здание Псковской православной миссии утопало в сугробах, сквозь которые чьи-то заботливые руки прорубили узкие лазы высотой почти в человеческий рост. «Экие сверкающие лабиринты!» — восторгался отец Александр. Поднявшись на второй этаж в кабинет нового начальника Псковской православной миссии, отца Николая Калиберского, батюшка был приятно удивлен неожиданной радостной встречей. У отца Николая гостил сам преосвященнейший митрополит Сергий. «Отче Александре, признавайся, у тебя есть осведомители, и тебе донесли, что я тут», — басовито гудел он, целуясь с отцом Александром. «А как же? Конечно, есть. Сам благоверный князь Александр Невский. Он меня обо всем оповещает, незримо и не слышно», — улыбался отец Александр. «Только не сообщает, что там с Москвой, горит она или нет». В первые мгновения, кроме митрополита, он никого не видел. Но теперь, когда Сергий закашлялся, обнаружил, что в кабинете протоиерея Ефимова сидят и пьют кофе Лейббрандт и Фрайгаузен. «Здравствуйте, господа Розенкранц и Гильденштерн», — созерничал отец Александр. Немцы переглянулись. Фрайгаузен улыбнулся. «Кто же тогда Гамлет?» Отцу Александру принесли чашку кофе, и он присоединился к беседе. Лейббрандт снова забыл про свой русский и по-немецки делился впечатлениями от своей инспекционной поездки. Мол, он никак не ожидал увидеть такого религиозного подъема среди населения, столь долго находившегося под гнетом большевистской атеистической пропаганды. Фрайгаузен переводил. «Мы полагали, что русский народ за годы советской власти полностью забыл Бога. Мы намеревались прислать сюда немецких, католических и протестантских проповедников, а также и священников зарубежной русской церкви. Но то, что мы увидели, потрясает. Люди не только не утратили веру, но, кажется, даже еще и сохранили ее в большей крепости, находясь в пучине гонений. Священники, созданные вами Псковской православной миссией, всюду встречают горячий прием, крестят, причащают, венчают, исповедуют сотни и сотни прихожан. У нас сложилось впечатление, что после исчезновения большевизма церковь и само христианство на Востоке переживают подлинный подъем. Вероятно, мы будем рекомендовать, чтобы в дальнейшем русская зарубежная церковь исчезла путем вхождения в русскую церковь, находящуюся в самой России». А у отца Александра сердце ныло о своем. И, улучив мгновение, он осторожно заговорил. «Рядом с селом Закаты, в котором я имею счастье служить, располагается лагерь советских военнопленных. Они содержатся в невыносимых условиях. Из всех человеческих прав у них есть только право на труд. И еще на смерть. Ежедневно их изнуряют непосильной работой, кормят плохо, в бараках невыносимо холодно. Люди умирают по 10-20 человек в день. Сердце мое не вмещает в себе всю боль, которую я испытываю при виде этого». «Ну что поделать», — вздохнул Фрайгаузен. «Сейчас все силы германской нации брошены на владение Москвой и Ленинградом. Мы не имеем средств для обеспечения военнопленных. К тому же Сталин не подписал конвенцию, по которой Международный Красный Крест мог бы содействовать в этом вопросе. Сталин считает всех пленных предателями и не оставляет им права на жизнь». «Но мы считаем их людьми», — голос батюшки надорвался. «И мы хотим, чтобы они жили». Отец Александр помолчал, собираясь силами. «Мы не просим от вас помощи несчастным узникам. Просто отдайте концлагерь в сырой низине в наше попечение, и мы будем отапливать бараки, подкармливать пленников, обеспечивать их теплой одеждой и более ничего. Люди будут сохранены и смогут работать на благо вашего рейха. Отец Александр, возьмите бумагу и напишите ходатайство», — откликнулся митрополит, протягивая священнику лист и карандаш. «Но вы должны внушать военнопленным, что отныне они подданные самого лучшего государства в мире, Великой Германии», — хмуро произнес Лейбранд по-русски. Морозы все усиливались. Никогда еще в этих местах во второй половине ноября не ударяла столь свирепая стужа. «Как там в лагере?» — сокрушался отец Александр. «Совсем перемрут. Один плюс. На фронте мороз нам выгоден. Наши как-нибудь перетерпят, им привычно. А немцу это будет смерть под Москвой». «Ты только смотри, подобное нигде», — ворчала матушка Алевтина. В начале декабря концлагерное начальство дало батюшке добро на сбор теплых вещей, дров и продовольствия для военнопленных. Не только в закатах, но и во всех окрестных деревнях и селах отец Александр поднял жителей на спасение несчастных узников. Вскоре в сырую низину прибыли первые подводы. Отец Александр вместе с Торопцевым распоряжались разгрузкой. И вдруг появившийся как черт из табакерки комендант лагеря приказал дрова разгружать, а вещи и продовольствие не трогать. Немцы отогнали русских от подвод, а сами сели на козлы и отправились в сторону Пскова. В эту минуту отец Александр согрешил, впал в отчаяние. Но, зная, что никто за него не исполнит его долг, быстро и страстно взмолился к Богу и кинулся к коменданту добиваться правды, волоча за собой перепуганную личную свою переводчицу Алевтину Андреевну. Комендант сурово выслушал стенания священника и, подойдя к батюшке, похлопал его по плечу. Матушка переводила. «Он говорит, что доблестная немецкая армия испытывает нехватку в теплых вещах и продовольствии, что под Москвой битва не кончилась, что немецкий народ весьма признателен тебе, отец Александр, и окрестным жителям за оказанную помощь, и что дрова будут использованы для обогревания бараков. А продовольствие? А вещи? Да там одних только шерстяных носков, на каждого узника хватило бы», — воскликнул батюшка. «Отец Александр, ну как ты не понял?» — тяжко вздохнула Алевтина Андреевна. «Это они забрали для себя. Повезут во Псков, а оттуда переправят в армию, воюющую под Москвой». «Как в армию? В какую? В немецкую армию? Ну не в красную же!» Домой отец Александр возвращался в полном унынии. Лишь то, что дрова все-таки достанутся баракам, согревало его. А когда показались первые закатовские избы, другая утешительная мысль разгорелась в печке батюшкиной души. «Послушай-ка, матушка», — произнес он оживленно, — «я вот что думаю. Раз в немецкой армии носков до жратвы не хватает, стало быть, у них там дело швах. Напрасно они бренчат на своих тимпанах и гуслях. Под Москвой нету им победы. Не получилось блицкрига. Давай, Дедушка Мороз, поднажми, сердечный». «Но ты, Саша, воистину как ребенок. Только что сидел и умирал от печали, а вот уже и готов спрыгнуть с саней и скакать от радости». «И ничего плохого в том не вижу», — улыбаясь, отмахнулся батюшка. «Ибо и Христос говорил: будьте как дети». Дети у священника Ионина, слава Богу, не болели. Они были умеренно сыты и довольно веселы. Хотя, конечно, каждого из них время от времени посещали печальные воспоминания о родных отце и матери, навеки утраченных. Однажды Саша спросил: «Батюшка, а почему нашу маму убили?» «Эх, милый тезка!» Отец Александр обнял его и посадил к себе на колени. «Вон ты о чем запечалился. Так вот, что я тебе, Сан Саныч, скажу. Твоя мама была самая лучшая у нас в селе женщина. Господь Бог видел это и очень хотел сделать ее святою. Не мог он без нее больше на небе. Понимаешь? Тут как раз злой человек рабу Божью Таисию застрелил, и душа ее отправилась к Боженьке. Да, а как же мы с Мишкой? А вас Господь определил ко мне. А если он и тебя захочет взять? Останется матушка. А если и матушку? Так ведь есть Торопцевы, да и мало ли добрых людей на свете. Не пропадете, Сашунька. Так и братику своему передай, если он тоже станет вопросы задавать. Не будешь больше тужить?» «Не буду», — сказал Саша, но тут же заплакал и уткнулся батюшке под бороду. Лютые морозы выжгли партизан из окрестных лесов. Тайком пробирались они кто куда. У кого-то в здешних краях были отчие дома, родители да родственники. Разбрелись мужики по своим, как будто мирные хлебопашцы, и оружие сроду в руках не держали.